Глава 5. В столицу Мартин вернулся после наступления темноты. Помогал маяк. Непрерывные вспышки хоть и раздражали, однако давали ориентир. Нелегко, наверное, засыпать в палатке под разноцветные всполохи. Но к чему только не привыкнешь. Да и был от маяка еще один прок, который Мартин оценил, лишь подойдя к палаточному городу. Маяк заменял фонари. Приноровившись, можно было вполне сносно передвигаться в ритме красно-зелено-белого стробоскопа. Экономить батарейки не требовалось, но Мартин погасил фонарик, чтобы не выделяться. Ночью поселок казался куда более обитаемым, чем днем. Скользили между палатками тени тех чужих, которые от природы вели ночной образ жизни. Да и многие люди, похоже, предпочитали спать в жаркие дневные часы. На небольшом островке, где все обелиски были безжалостно снесены, Мартин увидел самую настоящую дискотеку. Гремел проигрыватель, танцевала молодежь, и люди, и нелюди. Ломанные движения, резкий ритм и вспышки маяка сливались в диковатую, но завораживающую сцену. Мартин постоял, наблюдая за танцующими, потом двинулся дальше. Прошел по пляжу, где давеча загорали нудистки. Девиц, конечно, уже не было, словно в воду канули. Зато сидели у самой воды два дюжих мужика. Хохотали, обсуждали что-то свое. До Мартина долетело. «С настоящей, Лева! С настоящей!» Чуть дальше на островке, не подвергшемся особому разгрому, тренькала гитара, и кто-то пел на испанском о галеонах, пиратах и штормах. Мартин остановился и послушал немного. Да, жизнь явно била ключом. И что стоило Ирочке Полушкиной остаться в этом поселке? Хотя кто мог поручиться, что это уберегло бы ее от убийцы? Мартин ни секунды не сомневался, что нападение тюленоида было сознательным. В той мере, в какой Кханан вообще имел сознание. Кто-то науськал полуразумное создание на девушку. Отдал приказ и убил ее, вернее, чем если бы спустил курок. Возможно, Кханан и понимал, что шансов спастись у него почти нет, но сопротивляться приказу не мог. Кто? Зачем? Достаточно было ответить на один из вопросов, второй прояснился бы сам собой. Но Мартин не видел ответа. Единственный, пусть и сомнительный мотив имелся у Клима. Но если допустить, что приказ отдал директор, то возникал резонный вопрос. Как он сумел приручить тюленоида? Если же заказчик убийства был из геддеров, живущих в столице, то вставал вопрос мотива. Опасение, что девушка разгадает загадку у библиотеки? Очень уж это не вязалось с известным Мартину поведением геддеров. Эта раса не зря носила с собой мечи, но никогда не использовала другого оружия. И в вещах девушки он не нашел никакой зацепки. Немного одежды, два шоколадных батончика, припрятанных среди чистых носков и платочков, пяток неисписанных блокнотов и коробка карандашей. В общем, гадать было бесполезно, и все же Мартин не прекращал этого занятия. Два чувства, жалость к девушке и уязвленная гордость, подстегивали его лучше любого контракта. Выбрав палатку, в которой горел слабый свет и слышался разговор, Мартин подошел к задернутому клапану двери. Кашлянул, никто не отреагировал. Стучать по ткани было нелепо, звать хозяев как-то неудобно. Наконец Мартин заметил у двери маленький латунный колокольчик. Позвонил. Клапан отдернула высокая худая женщина с грубым, мужиковатым лицом. За ее спиной Мартин заметил стоящего в углу мальчишку. Видимо, его приход прервал воспитательный процесс. «Ну?» — резко произнесла женщина. Пацан в углу начал поскуливать, словно собачонка. Женщина, не оборачиваясь, рявкнула. «Не ной, а то и от меня перепадет. Что вам?» Мартин смутился. Он не любил оказываться свидетелем семейных разборок, видимо, потому что работа частного детектива постоянно заставляла рыться в грязном белье. «Простите, я здесь недавно», — начал Мартин. «Мне надо найти Давида, главу администрации библиотеки». «Я за него не голосовала», — — мрачно сказала женщина. Но все же вышла из палатки и показала рукой направление. «Вон там! Выгоревшая красная палатка. Рядом с ней на столбе синий флаг». «Простите, а почему вы за него не голосовали?» — не удержался от вопроса Мартин. Женщина окинула его подозрительным взглядом. «А вам-то какое дело, господин хороший?» Пацан в палатке снова захныкал, и женщина решительным шагом двинулась внутрь, не забыв закрыть за собой дверной клапан. Так и не получив ответа, Мартин пошел в указанном направлении. Ему не терпелось убраться с библиотеки, но вначале следовало нанести визит Давиду. Хотя бы ради того, чтобы захватить письма на землю. Это правило хорошего тона для любого путешественника. Давид не спал. Сидел перед каналом на сооруженной из обелисков скамейке и читал при свете маленького фонарика какой-то роман в бумажной обложке. Был в одних широких семейных трусах и пиджаке на голое тело. При появлении Мартина молча сдвинулся и закрыл книжку. «Интересно?» — поинтересовался Мартин. Обнявшаяся парочка, изображенная на обложке, лучше любой аннотации выдавала дамский роман. Давид неопределенно пожал плечами. «Не очень, но файлы надоели, а бумажных книг у нас очень мало. Что-то стряслось?» «Почему вы так решили?» Давид вздохнул. «Ой, Мартин, только не надо этих детективных подковырок. Вы вернулись один, а вы не производите впечатление человека, который так легко отступает. С девочкой что-то случилось?» «Она мертва». Давид негромко выругался, покачал головой. «Чушь какая-то! У нас бывают несчастные случаи, но ее убили!» Мартин и Давид некоторое время смотрели друг на друга. Потом Давид кивнул. «Я знал, что рано или поздно эти ненормальные Ирину убили у меня на глазах, и вовсе не обитатели Энигмы». На лице Давида заиграли желваки. «Мартин, перестаньте пялиться на меня и выдавать информацию по крупицам! Вы не ключнику байки травите. На этой планете я представляю цивилизованную власть». Ее убил Кханан. Метнул дротик, сделанный из рыбьей кости. У девушки был поврежден позвоночник, пробита гортань и язык. Она даже не смогла ничего сказать. Собственно говоря, Мартина интересовала реакция Давида именно на эти слова. Изобразить удивление совсем нетрудно, гораздо сложнее скрыть облегчение. Но на лице Давида не отразилось ровным счетом ничего. Как и подобает серьезному человеку, управляющему тысячи разумных особей с разных планет. «Полагаете, целью было помешать ей говорить?» — спросил Давид. «Возможно. Я не в курсе, как обычно кхананы убивают людей». «Они не убивают людей», — сказал Давид. «Кадрах». Из палатки появился Геддер, полуодетый, в широких плиссированных штанах оранжевого цвета и с перевязью меча на голом торсе. В полумраке он очень напоминал человека, лишь отсутствие пупка и сосков выдавало в нем существо иной биологической природы. «Я слышал», — коротко сказал Геддер. «Кханан не должен убивать людей». «Не должен или не может?» — спросил Мартин. Геддер помедлил, будто решая, стоит ли обсуждать этот вопрос с чужаком. Потом покачал головой. «Не должен. Возможно, все, но не все должно. Кхананы — спутники, друзья, охотники». «Охранники?» — уточнил Мартин. «Нет, Кханан может вступать в бой, если его другу грозит беда. Но Кханан, напавший на разумное существо, должен быть убит». «Не только на Геддера». «На любое разумное существо», — уточнил Мартин. На лице Кадраха появилось что-то близкое к презрению. «Конечно. Их разум близок к пробуждению. Они гораздо умнее ваших собак. Если позволить им убивать разумных, это приведет к беде для нашей расы. Ни один Геддер не позволит Кханану нападать на людей». «Есть вариант», — осторожно сказал Мартин. «Отдать приказ, зная, что Кханан погибнет». Кадрах молчал так долго, что Мартин успел пожалеть о своих словах. Но Геддер заговорил снова. «Такой вариант есть. Геддер мог отдать приказ, будучи уверенным, что Кханан умрет. Это преступление, но это возможно». «Только Геддер?» мог ли человек или существо иной расы приручить Кханана? «Мог», — не колеблясь, ответил Геддер. Кажется, теперь на его лице появилось облегчение. «Это бывает. Многие хотят друга Кханана. Мы привозим сюда щенков. Вам придется найти того, кто отдал приказ», — сказал Мартин. Не приказывая, разумеется, а лишь констатируя факт. «Это сложно?» «Кханан имеет лишь одного хозяина», — сказал Геддер. «Один хозяин не может иметь более одного Кханана. Они ужасно ревнивы. Если у кого-то пропал Кханан, он виновен...» Геддер покачал головой и выдал неожиданный вывод. «Очень трудно будет найти убийцу». «Почему?» — удивился Мартин. «Пересчитать. В нашем поселке 130 кхананов», — уверенно сказал Геддер. «В центре еще 18. Наших я соберу и пересчитаю за час. Завтра мы будем знать, на месте ли кхананы другого поселка. Но только глупый убийца пошлет своего кханана на смерть». Он помолчал и подытожил. «Я не думаю, что убийца так глуп. Я думаю, что все кхананы на месте». «А бывало, что кхананы убегали?» — спросил Мартин. «Может быть, дикий?» «Может быть, дикое поселение людей или других разумных?» — ответил Геддер. «Но у них не будет кхананов». «Они не смогут размножаться», — пояснил Мартину Давид. «Планету Геддеров могут покидать только особи одного пола». Мартину ужасно хотелось узнать, касается ли это правило только тюленоидов или распространяется и на самих Геддеров. Но он благоразумно подавил любопытство, спросив вместо этого. «Тогда откуда взялся Кханан-убийца?» «Возможно, все», — философски ответил Геддер. «Но не все можно узнать». Геддер отступил в тень и сразу же затерялся среди обелисков. «Хорошенькое дело», — сказал Мартин. «Мирная, добрая планета, никакой опасной жизни. И вдруг взявшаяся ниоткуда инопланетная зверюга убивает невинную девушку». «Вас ждут неприятности?» — с сочувствием спросил Давид. «Моей вины в случившемся нет», — поразмыслив, сказал Мартин. «Она даже еще не решила, пойдет ли со мной. Я не успел официально взять ее под охрану. Если родители девушки захотят это проверить, пришлют сюда другого детектива. Но мне жалко девочку. И нелепо все произошло. Вы-то сами что думаете о случившемся, Давид?» Давид посмотрел на него с легкой иронией. «А что я могу думать? Если девочка и впрямь была близка к разгадке тайны библиотеки, то недоброжелатели могли найтись. Вы что, считаете, у нас тут мирная, тихая академическая жизнь? У нас тут обычный бедлам, пьяные свары, и это при минимальном производстве алкоголя, драки в процессе выяснения научной истины, причем с членовредительством и увечьями, сексуальное насилие и перверзии всех мастей, обычные оргии я уже и не пытаюсь запрещать, азартные игры, причем в последнее время стало модно играть на американку, а желание загадывать унизительные или опасные. Я уж не говорю о вандализме. Давид многозначительно похлопал по каменной скамье. О религиозных препирательствах, об интригах.